Эмма долго держала в руках этот листок грубой бумаги. В письме отца орфографические ошибки цеплялись одна за другую, но сквозь них до внутреннего слуха Эммы долетало невнятное биение размягченного сердца. Как сквозь ветви кустарника до нас доходит квохтанье прячущейся наседки. Старик Ро присыпал чернила каминной золой, и когда Эмма заметила, что на ее платье села немного серой пыли, она до осязаемости ясно представила себе, как отец тянется за щипцами. Давно-давно не сидела она с ним на скамеечке у камина и не помешивала потрескивающий дрог палкой, конец которой загорался от жаркого огня. Вспомнились ей светлые летние вечера. Идешь, бывало, мимо жеребят, а они ржут и резвятся, резвятся. Под ее окном стоял улей, и пчелы, кружась в лучах солнца, золотыми шариками ударялись об оконное стекло, а потом тут же отскакивали. Какое это было счастливое время! Беззаботное, полное надежд! Как много было тогда иллюзий, а теперь не осталось ни одной. Эмма растратила их во время своих душевных бурь, растрачивала постепенно, в девичестве, в браке, в любви, на протяжении всей своей жизни, точно путешественник, оставляющий частицу своего состояния в каждой гостинице. Но кто повинен в ее несчастье? Откуда налетел этот страшный, все вырвавшись с корнем ураган? Эмма подняла голову и, словно высматривая источник своих страданий, обвела глазами комнату. На фарфоровых вещицах, которыми была заставлена этажерка, переливчато блестел солнечный луч. В камине горели дрова. Под туфлями прощупывался мягкий ковер. День был солнечный, воздух теплый, слышался звонкий смех ее ребенка. Девочка валялась на лужайке, на свежескошенной траве. Сейчас она лежала плашмя на копне. Няня придерживала ее за платьице. Тут же рядом сгребал сено граблями листья будуа, и всякий раз, как он приближался, Берта наклонялась и всплескивала ручонками. «Приведите ее ко мне!» — крикнула мать, и, раскрыв объятия, бросилась ей навстречу. «Как я люблю тебя, ненаглядная моя девочка! Как я тебя люблю!» Заметив, что у нее не совсем чистые уши, Эмма позвонила, велела принести горячей воды, вымыла Берту, переменила ей белье, чулочки, башмачки, забросала няню вопросами о ее здоровье, как будто она только что вернулась из далекого путешествия. Наконец, со слезами на глазах, еще раз поцеловала дочку и с рук на руки передала няне, оторопевшей от подобного прилива нежности. Вечером Радольф нашел, что Эмма как-то особенно серьезна. «Пройдет», — решил он, — «так просто, каприз». И пропустил три свидания подряд. Когда же, наконец, пришел, она встретила его холодно, почти враждебно. «Меня этим не возьмешь, моя деточка», — сказал себе Радольф. Он делал вид, что не замечает ни ее тяжелых вздохов, ни того, как она комкает в руке платок. Вот когда Эмма раскаялась. Она даже призадумалась. За что она так ненавидит Шарля? И не лучше ли все-таки попытаться полюбить его? Но Шарль не оценил этого возврата былого чувства. Ее жертвенный порыв разбился. Это повергло ее в полное смятение. А тут еще подвернулся аптекарь и нечаянно подлил масло в огонь. Он как раз недавно прочитал хвалебную статью о новом методе лечения искривления стопы. А так как он был поборником прогресса, то у него сейчас же родилась патриотическая мысль. Дабы поддержать честь города, необходимо начать производить в Йонвилле операции стрефоподии. «Но чем мы рискуем?» — говорил он Эмми. «Подумайте». Тут он принимался перебирать по пальцам выгоды этого предприятия. Успех почти обеспечен. Больной получает облегчение и избавляется от уродства. Популярность хирурга быстро растет. Почему бы, например, вашему супругу не оказать помощь бедняге Ипполиту из «Золотого льва»? Примите во внимание, что он непременно станет рассказывать о том, как его вылечили, всем приезжающим. А кроме того, понизив голос и оглядевшись по сторонам, добавлял Оме: «Кто мне помешает послать об этом заметочку в газету? Господи, Боже мой, статья на расхват, всюду разговоры, все это растет, как снежный ком, и как знать, как знать». Что же, может быть, Шарля и впрямь ждет удачи? У Эммы нет ни малейших оснований сомневаться в его способностях. А какое удовлетворение получит она, если под ее влиянием он решится на такой шаг, который даст ему славу и деньги? Она ведь как раз ищет для себя опору более прочную, чем любовь. Шарль сдался на уговоры аптекаря и собственной супруги. Он выписал из Руана книгу доктора Дюваля, и теперь каждый вечер, сжав голову руками, углублялся в чтение. Пока он изучал и квинусы, варусы, и вальгусы, то есть стрефокотоподию, стрефендоподию и стрефекзоподию, проще говоря, различные случаи искривления стопы, к низу, внутрь и снаружи, а также стрефи по подию и стрефа на подию, иными словами, выверт к низу и загиб кверху. Господин Оме всячески старался убедить трактирного слугу сделать себе операцию. Но, может быть, будет больновато только и всего. Просто-напросто укол, вроде легонького кровопускания. Удалить мозоли то иногда бывает больнее. Ипполит таращил свои глупые глаза и все раздумывал. «Мне-то ведь безразлично», — продолжал фармацевт. «Для тебя стараемся, только из человеколюбия. Я, друг мой, хочу, чтобы ты избавился от уродующего тебя прихрамывания, сопровождавшегося колебанием поясничной области. А ведь, что ты там ни говори, это очень тебе мешает исполнять твои непосредственные обязанности». Оме расписывал ему, насколько он станет живее, подвижнее, даже намекал, что он будет пользоваться большим успехом у женского пола, и тогда на лице у конюха появлялась сонная улыбка. Затем аптекарь пытался подействовать на его самолюбие. «Какой же ты после этого мужчина, черт бы тебя побрал! А что, если бы тебя призвали на военную службу? Что, если бы тебе пришлось сражаться под знаменами? Эх, Ипполит!» И заявив, что ему непонятно такое упрямство, такое безрассудное нежелание воспользоваться благодеяниями науки, удалялся. В конце концов, несчастный Ипполит уступил, ибо против него образовался целый заговор. Бене, который никогда прежде не вмешивался в чужие дела, а также госпожа Лефрансуа, Артемиза, соседи, даже сам мэр, господин Тюваш, все к нему приставали, все его убеждали, стыдили. Однако сломил его упорство довод, что это ничего ему не будет стоить. Бавари взял на свой счет даже покупку прибора для операции. Идея этого широкого жеста принадлежала Эмме, и Шарль согласился, подумав при этом, что жена его ангел. По заказу лекаря, слушавшегося советов фармацевта, столяр с помощью слесаря в конце концов смастерил нечто вроде ящика фунтов на 8 весом, причем они троекратно переделывали этот прибор и не пожалели на него ни железа, ни дерева, ни жести, ни кожи, ни шурупов, ни гаек. Но чтобы решить, какую связку перерезать, надо было сначала выяснить, каким именно видом искривления стопы страдает Ипполит. На одной ноге у него стопа составляла почти прямую линию с голенью. В то же время она была вывернута и внутрь. Следовательно, это был эквинус, осложненный небольшим варусом, или же слабый варус в сочетании с ярко выраженным эквинусом. Но на этом своем эквинусе, шириной в самом деле с лошадиное копыто, загрубелым, сухожилом, длиннопалым, с черными ногтями, похожими на гвозди от подковы. Наш стрифопот день-деньской бегал быстрее лани. Вечно он, выбрасывая свою кривую подпорку, прыгал на площади вокруг повозок. Создавалось впечатление, что больная нога у него даже сильнее здоровой. От постоянного упражнения у нее точно появились душевные качества, терпение и настойчивость. И, исполняя какую-нибудь особенно тяжелую работу, Ипполит преимущественно ступал на нее. Лекарь отказался делать две операции одновременно. Он и так уж дрожал от страха, что нечаянно заденет какую-нибудь ему неизвестную важную область. Он решил сначала разрезать ахиллесово сухожилие, то есть покончить с эквинусом, и только потом, чтобы устранить иварус, взяться за переднюю берцовую мышцу. Не у Амбруаза Паре, который впервые после Цельса по прошествии 15 столетий осуществил непосредственную перевязку артерии, не у Дюпитрена, которому предстояло вскрыть нарыв внутри головного мозга, ни у Жансуля перед первой операцией верхней челюсти, так не билось сердце, так не дрожала рука, так не было напряжено внимание, как у Бавари, когда он с стенотомом в руке приблизился к Ипполиту. Как в настоящей больнице, рядом на столе лежала куча корпии, вощеных ниток и великое множество бинтов, целая пирамида бинтов, все бинты, какие только нашлись у аптекаря. Все это еще с утра приготовил господин Омме. Ему хотелось не только потрясти публику, но и пустить пыль в глаза самому себе. Шарль проткнул кожу. Послышался сухой треск. Связка была перерезана, операция кончилась. Ипполит не мог прийти в себя от изумления. Он наклонился и стал целовать руку Бавари. «Ну, полно, полно», — сказал аптекарь. «У тебя еще будет время выразить признательность своему благодетелю». Он вышел рассказать об исходе операции 5-6 любопытным, которые, вообразив, что вот-вот появится Ипполит и пройдется перед ними, уже не хромая, стояли во дворе. Шарль пристегнул больного к механическому приспособлению и пошел домой. На пороге его встретила взволнованная Эмма. Она бросилась ему на шею. Оба сели обедать. Шарль ел много, а за десертом даже попросил налить ему кофе, тогда, как обыкновенно, он позволял себе эту роскошь только по воскресеньям, если приходили гости. Вечер прошел чудесно. Супруги оживленно беседовали, сообща строили планы. Разговор шел об их будущем благосостоянии, о том, что нового заведут они в своем хозяйстве. Шарль рисовал себе такую картину. Больные к нему все идут, доходы его все растут, по-прежнему любящая жена создает ему уют. Эмма, между тем, испытывала блаженство от нового, освежающего чувства, которое было и здоровее, и чище прежнего, от того, что в ней, наконец, шевельнулось нечто похожее на нежность к этому бедному малому, так горячо любившему ее. Она вспомнила о Радольфе, но взгляд ее тотчас же обратился к Шарлю, и она с удивлением заметила, что у него довольно красивые зубы. Шарль и Эмма были уже в постели, когда, не слушая кухарку, к ним в спальню влетел с только что исписанным листком бумаги в руках господин Оме. Это была рекламная статья, предназначавшаяся фармацевтом для руанского светоча. Он принес ее показать. «Прочтите сами», — сказал Бавари. Аптекарь начал читать. Несмотря на сеть предрассудков, которая все еще опутывает часть Европы, свет начал проникать и в нашу глухую провинцию. Так, например, в прошедший вторник наш маленький городок Йонвиль оказался ареной хирургического опыта, который в то же время является актом высшего человеколюбия. Господин Бавари, один из наших выдающихся практикующих врачей, ну, это уже чересчур. Это уже чересчур, задыхаясь от волнения, проговорил Шарль. «Да нет, что вы, нисколько!» Оперировал искривление стопы. «Я нарочно не употребил научного термина, сами понимаете, газета. Пожалуй, не все поймут, а надо, чтобы массы...» «Вы правы», — сказал Шарль, — «продолжайте». «Я перечту всю фразу», — сказал фармацевт. «Господин Бавари...» Один из наших выдающихся, практикующих врачей, оперировал искривление стопы некоему Ипполиту Татену, который вот уже 25 лет исполняет обязанности конюха в трактире «Золотой лев», что на Оружейной площади содержательницей коего является вдова госпожа Лефрансуа. Новизна опыта и участие к больному вызвали такое скопление народа, что у входа в заведение образовалась форменная давка. Сама операция совершилась словно по волшебству. Выступило лишь несколько капель крови, как бы для того, чтобы возвестить, что усилия врачебного искусства восторжествовали над непокорной связкой. Удивительно, что больной, мы это утверждаем в качестве очевидца, нисколько не жаловался на боль. Его состояние пока что не внушает ни малейших опасений. Все говорит о том, что выздоровление пойдет быстро, и кто знает, быть может, на ближайшем же деревенском празднике мы увидим, как славный наш Ипполит вместе с другими добрыми молодцами принимает участие в вакхических плясках, доказывая своим воодушевлением и своими прыжками, что он вполне здоров. Итак, слава нашим великодушным ученым, слава неутомимым труженикам, которые не спят ночей для того, чтобы род человеческий стал прекраснее и здоровее. Слава, трижды слава! Теперь уже можно сказать с уверенностью, что прозреют слепые и бодро зашагают хромые, что фанатизм некогда сулил только избранным, то наука ныне дарует всем. Мы будем держать наших читателей в курсе последующих стадий этого замечательного лечения. Однако 5 дней спустя к Бавари прибежала перепуганная тетушка Лефрансуа. «Помогите! Он умирает!» — закричала она. «Прямо не знаю, что делать!» Шарль кинулся в Золотой Лев. Вслед за ним фармацевт, видя, что он без шляпы бежит через площадь, бросил аптеку. Весь красный от волнения, с трудом переводя дух, господин Оме расспрашивал всех, кто попадался ему на трактирной лестнице. «Что такое с нашим любопытным стрифоподом?» А Стрефопот тем временем извивался в страшных судорогах, и механический прибор, в который была зажата его нога, казалось, мог проломить стену. С такой силой он об нее ударялся. Лекарь с величайшей осторожностью, чтобы не изменить положение конечности, снял с нее ящик, и ему представилось ужасающее зрелище. Стопа вся заплыла опухолью. Кожа натянулась до того, что могла того и гляди лопнуть. Все кругом было в кровоподтеках от знаменитого прибора. Ипполит давно жаловался, что ему больно, но этому не придавали значения. Теперь уже невозможно было отрицать, что Ипполит имел для этого некоторые основания, и на несколько часов его ногу оставили в покое. Но едва лишь отек немного опал, оба ученых мужа нашли, что пора вновь поместить ногу в аппарат, и чтобы дело пошло скорее, как можно крепче его завинтить. Наконец, через 3 дня Ипполит не выдержал, прибор снова пришлось снять, и результат получился сверхнеожиданный. Синеватая опухоль распространилась и на голень, и на опухоли местами образовались нарывчики, из которых сочилась черная жидкость. Дело принимало нешуточный оборот. Ипполит затосковал, и чтобы у него было хоть какое-нибудь развлечение, тетушка Ле-Франсуа поместила его в зальцу около кухни. Но податной инспектор, который там ежедневно обедал, взбунтовался против такого соседства. Тогда Ипполита перевели в бильярдную. Бледный, обросший, с глубоко запавшими глазами, он лежал под толстыми одеялами, беспрерывно стонал и лишь изредка поворачивал потную голову на грязной, засиженной мухами подушке. Госпожа Бовари приходила его проведать. Она приносила ему чистые тряпки для припарок, утешала его, ободряла. Впрочем, у него не было недостатка в обществе, особенно в базарные дни, когда крестьяне толпились тут же, гоняли бильярдные шары, орудовали киями, курили, пили, пели, галдели. «Как дела?» — хлопая больного по плечу, говорили они. «Вид-то у тебя неважный. Ну да сам виноват. Тебе нужно было вот то-то и то-то». Они рассказывали ему целые истории, как люди излечивались другими средствами, и в утешение прибавляли. «Больно ты мнительный. А ну, вставай. Развалился тут, как барин. Ну, притворщик. А уж запашок от тебя». В самом деле, гангрена поднималась все выше и выше. Бовари чуть сам от этого не заболел. Он прибегал к больному каждый час, каждую минуту. Ипполит смотрел на него глазами, полными ужаса, и, всхлипывая, бормотал. «Когда же я выздоровлю? Ах, спасите меня! Что я за несчастный? Что я за несчастный?» Но лекарь, всякий раз рекомендуя ему диету, уходил. «Не слушай ты его, сынок», — говорила тетушка Ле-Франсуа. «Довольно ты от них натерпелся. Ведь так ты и ног не потянешь. На, покушай». И она предлагала ему на тарелочку крепкого бульона, а то кусок жареного мяса, то кусочек сала, а иной раз даже рюмку водки. Однако больной не решался поднести ее ко рту. Весть о том, что Ипполиту стало хуже, дошла до аббата Бурнизьена, и он пришел навестить больного. Прежде всего он посочувствовал ему, но тут же прибавил, что свои страдания Ипполит должен переносить с радостью, ибо такова воля Божья, и что надо теперь же, не откладывая, примириться с небом. «А то ведь ты иногда ленился исполнять свой долг», — отеческим тоном говорил священник. «Ты редко посещал храм Божий. Сколько лет ты не причащался святых тайн? Я понимаю, что от мыслей о спасении души тебя отвлекали дела, суета мирская. А теперь настала пора и о душе подумать. Только ты не отчаивайся. Я знал великих грешников, и все же они, готовясь предстать перед Господом, тебе-то еще до этого далеко, я знаю, знаю, взывали к его милосердию и без сомнения умирали просветленными. Будем надеяться, что и ты подашь благой пример. Отчего бы тебе на всякий случай не читать утром и вечером «Богородице, Дева, радуйся» и «Отче наш, иже еси на небесе». Начни-ка, ради меня, сделай мне такое одолжение. Что тебе стоит? Обещаешь? Бедный малый обещал. Священник стал ходить к нему каждый день. Он болтал с трактирщицей, рассказывал ей разные истории, подъезжал к ней с шуточками и прибауточками, смысла которых Ипполит не понимал. Но при первом удобном случае аббат, придав своему лицу надлежащее выражение, заводил разговор с Ипполитом на религиозные темы. Его рвение имело успех. Вскоре Стрефопот дал обет, если только выздоровеет, сходить на богомолие в Бон-Секур. Аббат Бурнизьен сказал, что это не помешает, кашу маслом, дескать, не испортишь, а риска никакого. Аптекаря возмущали эти, как он выражался, поповские штучки. Он считал, что Ипполиту они вредны. «Оставьте его в покое. Оставьте его в покое», — твердил он госпоже Ле Франсуа. «Вы ему только настроение портите своим мистицизмом». Но добрая женщина не слушала его, ведь он же тут был главным зачинщиком. Из духа противоречия она даже повесила над изголовьем больного чашу со святой водой и ветку букса. Тем не менее, религия оказалась такой же бессильной, как и хирургия. Неумолимый процесс заражения крови поднимался к животу. Какими только снадобьями не пичкали Ипполита, сколько не ставили ему припарок, разложение тканей шло полным ходом, и когда, наконец, тетушка Ле Франсуа, видя, что никакие средства не помогают, спросила Шарля, не послать ли в Невшатель за местной знаменитостью, господином Каниве, то ему уже ничего иного не оставалось, как утвердительно кивнуть головой.